Старший полностью оправдывает свою славу. Шисуи устало улыбнулся, заметив действия Табирамы. Теперь даже если Яруаши не успеет прибыть вовремя, у них все еще будет возможность безопасно покинуть поле битвы. Но исчезновение Конан и Гая с поля битвы привело к тому, что противники, которых они сдерживали, сразу же освободились. После короткой паузы, Чия и остальные освободившиеся шиноби и датинси бросились к Нанаби, находившемуся ближе всего, и обрушили на него град атак. Рев. Нанаби громко взревел. Еще в самом начале он столкнулся с атакой Табирамы и позже вел тяжелую битву с Каге. Эти атаки стали его пределом. Чоуми больше не мог продолжать находиться в этом состоянии, поэтому Куринай насильственно вышла из режима Биджу. «Куринай, я достиг предела, мне нужно восстановиться. Рин, я тоже больше не могу держаться». Вслед за Чоуми, внезапно массивное тело Исабу тоже быстро уменьшилось и исчезло, оставив лишь Рин, падающую на землю. Видя это, Какаши, Табирама и остальные сильно напряглись. Они одновременно достигли предела. Плохо. Табирама стиснул зубы. Неожиданно Рин и Куринай практически одновременно столкнулись со смертельным кризисом. В таком случае у него просто не будет возможности спасти их. Но Табирама не колебался. Он исчез и появился рядом с Рин, а затем сразу же телепортировал ее с поля битвы при помощи Хирайшина. В то же время Куринай столкнулась с объединенной атакой Чии, второго Мизукаге и второго Казекаге. Слишком поздно. После телепортации Рин, Табирама сразу же посмотрел на Куринай и понял, что не успевает ничего предпринять. Он мог лишь наблюдать со стороны за нитями чакры Чии, водяными снарядами второго Мизукаге и лезвиями ветра второго Казекаге, быстро приближающимися к телу Куринай. Куринай к этому моменту уже достигла предела и не могла избавиться от нитей чакры Чии. Она с трудом сложила печати и использовала ниндзюцу, но этого было явно недостаточно, чтобы сопротивляться атакам вторых Мизукаге и Казекаге. Но в этот момент, фух, позади внезапно появилась фигура и обняла ее, а затем в мгновение ока разорвала нити чакры Чии и отступила вместе с Куринай. Бух, бух, бух. На место, где мгновением ранее стояла Куринай, обрушились водяные снаряды второго Мизукаге и лезвия ветра второго Казекаге. Какаши, Табирама, Обито. Практически все присутствующие заметили это и одновременно повернули головы в одном направлении. Оказавшись на крыше полуразрушенного здания в нескольких десятках метров, Куринай сразу же поняла, что именно произошло, и облегченно вздохнула, полностью отказавшись от продолжения битвы. Под пристальными взглядами окружающих, человек, стоявший позади Куринай, медленно отпустил руку, шагнул вперед и спокойно осмотрел поле битвы. Плащ Хокаге мягко развивался на ветру, надпись на нем приветствовала всех присутствующих. Пятый Хокаге. Яруаши наконец-то прибыл. Глава 277. Глава 277. Вас когда-нибудь пинали со скоростью света? Так быстро. Это была первая мысль, промелькнувшая в голове Табирамы. Очень сильный. Это была вторая мысль Табирамы, хотя он не мог воспринимать ясно, но чакра Яруаши казалась чрезвычайно мощной и немного похожей на чакру старшего брата. Хирайшин, это была третья мысль Табирамы, он не уверен, но это не должно быть каким-то типом мгновенного передвижения, потому что не удалось ощутить вообще никаких признаков. Хотя Шуншин позволяет перемещаться с высочайшей скоростью, но он оставляет определенный след, невозможно просто появиться в другом месте, на подобное способна только пространственно-временная дзюцу. Если не Хирайшин, то какая-то аналогичная способность. Когда в голове Табирамы промелькнули эти мысли, Какаши, сражающийся с Обито, облегченно вздохнул. Наконец-то объявился. Если бы Яруаши не объявился в ближайшее время, то Куринай, Анка и остальные могли быть тяжело ранены или даже убиты. Тогда Какаши просто не знал бы, как отчитаться перед старшим братом. В конце концов, как главный капитан теневых стражей, он несет за них полную ответственность. Учиха Обито пронзительно посмотрел на Яруаши. В этот момент в глазах Куринай была лишь фигура Яруаши. Все внимание было сосредоточено на нем. Она полностью проигнорировала и забыла про Чие, стоявшую неподалеку. Куринай прошептала. Опять в последний момент. Яруаши посмотрел на нее и усмехнулся. Нет, на этот раз не считается, ты все равно смогла бы справиться с этой атакой. КХМ. Со стороны донесся кашелянка. Она появилась на крыше рядом с Яруаши и проворчала. Лорд Хокаге, прошу вас обратить внимание на происходящее. Не занимайтесь флиртом на глазах у посторонних, Анка. Куринай посмотрела на Анка и раздраженно воскликнула. А та в ответ высунула язык. С появлением Яруаши, она тоже сразу же расслабилась, перестав находиться в постоянном напряжении и ослабив бдительность. Яруаши посмотрел на Анка. К сожалению, у него не было с собой Данга, иначе он прямо сейчас засунул бы его в рот Анка, со словами «тебе лучше помолчать». Фух, как раз в этот момент промелькнуло несколько нитей чакры и прикрепилось к телу Яруаши, быстро соединившись с его чакрой. На другом конце нити чакры стояла Чия с поднятыми руками. От ее кончиков пальцев простиралось 10 нитей чакры, соединяющихся с телом Яруаши. «Неужели за годы после моей смерти ты уже полностью разучился сражаться? Ты действительно показал такие недостатки посреди поля битвы», — Чия холодно сказала, глядя на Яруаши. После спасения Куринай он не обращал внимания и не проявлял ни малейшей бдительности к ситуации вокруг. Он просто стоял на месте и расслабленно болтал посреди поля битвы. Яруаши даже не заметил, как ее нити чакры прикрепились к телу и соединились с его чакрой. Как только 10 нитей чакры будут полностью установлены на тело цели, даже шиноби уровня Каге будет очень трудно избавиться от ее контроля. Но, в следующее мгновение глаза Чии резко расширились. Дернув руками, она не смогла заставить Яруаши двигаться, словно его ноги были приклеены к земле. Вообще невозможно сдвинуть с места. Нет, это было не совсем точным определением. В этот момент Яруаши показался Чии тяжелым, словно огромная гора, давая ощущение, что его вообще невозможно поколебать. «Как такое может быть?» — Чия шокированно прошептала. Как раз в этот момент второй Мизукаге, находившийся неподалеку от Яруаши, поднял в его направлении руку. С указательного пальца сорвалась капля воды и промелькнула в направлении Яруаши, словно пуля. Пух! Яруаши поднял левую руку и щелкнул пальцем. Водяная пуля, содержащая большое количество концентрированной чакры, отскочила в сторону и взорвалась, обращаясь в бесчисленные брызги. Второй Мизукаге прищурился, наблюдая за этим движением Яруаши. «Действительно есть какие-то навыки и очень сильная чакра, но перед тобой стоит 5 бывших Каге. Первые Мизукаге и Казекаге, вторые Мизукаге, Казекаге и Хакаге, третий Мизукаге. Этот парень оказался даже более сумасшедшим, чем я ожидал». Отбив водяную пулю второго Мизукаге, Яруаши оторвал взгляд от девушек и посмотрел на первого Казекаге, второго Мизукаге и остальных. Фух, вспыхнуло золотистое сияние. Тело и плащ Яруаши мгновенно окутал золотистый покров. На плаще Хакаге появились черные магатамы. Затем последовало открытие врат, вплоть до 7-х. На плаще, ниже узора магатам, появилось 7 черных кругов, каждый из которых был немного больше предыдущего. Первый Мизукаге и остальные были шокированы, почувствовав колебания чакры, исходящие от Яруаши, вошедшего в режим 6 путей. Такая чакра. Глаза второго Мизукаге расширились. «Неудивительно, что эти младшие так верят в тебя, но здесь собралось 5 Каге. Как ты собираешься разобраться с нами?» Яруаши огляделся по сторонам. Затем второй Мизукаге вздрогнул, увидев, как фигура пятого Хакаге резко исчезла и со вспышкой золотого света мгновенно появилась перед ним, а затем медленно подняла ногу. «Скорость — это сила». Яруаши посмотрел на второго Мизукаге и спокойно сказал: «Тебя когда-нибудь пинали со скоростью света?» В этот момент весь окружающий мир замер. Казалось, все движения остановились. Никто из присутствующих не мог уловить движение Яруаши. Все могли лишь видеть вспышку золотистого света. Если бы время было замедлено в бесчисленное количество раз, они бы ясно увидели, как нога Яруаши, окутанная золотистым светом, медленно приближается к лицу второго Мизукаге. Второй Мизукаге лишь шокированно раскрыл рот, не успев даже поднять руку. Но скорость, с которой он открывал рот, была гораздо медленнее движения Яруаши. Бух! В сопровождении взрыва золотого света, фигура второго Мизукаге отлетела назад, словно пушечное ядро. В полете он распался на множество мелких кусочков, разлетевшихся во все стороны. Остался лишь поток золотого света, в следующее мгновение обрушившийся на огромную стену на окраине деревни. Бум! Столкнувшись с потоком золотистого света, каменная стена мгновенно покрылась множеством трещин, а затем взорвалась, обратившись в огромное количество мелких осколков, разлетевшихся во все стороны. Первый Мизукаге, первый Казекаге, второй Казекаге за исключением Какаши, Анка и остальных теневых стражей, все присутствующие, включая Каге прошлых поколений, шокированно открыли рты и потеряли связь с реальностью. Глава 278. Воскрешение Мадры. Где-то в глубоком ущелье, на огромном открытом пространстве в центре стояла Гидамаза, а вокруг него было 9 областей, покрытых большим количеством черных символов, в центре каждой из которых лежал куной с печатью Хирайшина. Пух, появилось огромное тело, это был пятихвостый Какуау. Биджу появился в центре одной из областей, покрытых черными символами, и начал яростно бороться, но был быстро подавлен и скован ими. Пух, вскоре с вспышкой белого дыма в одной из областей появился Шукаку. Затем, с последовательными вспышками белого дыма появились четыреххвостые и шестихвосты, а в области, подготовленной для треххвостого, появился хвост чакры. В области, подготовленной для семихвостого, появились крылья. На голове Гидамаза стоял Нагата, сложивший руки перед собой. Он закрыл глаза, не обращая внимания на появляющихся Биджу. Вскоре, его глаза резко открылись, в них промелькнул шок и тело едва заметно вздрогнуло, а на лбу выступил холодный пот. Нагата глубоко вздохнул. Синджу Хаширама был побежден. Я не ожидал, что даже легендарный первый Хокаге, Синджу Табирама, был выведен из-под контроля при помощи Катамацу Камиучихи Шисуи, а Синджу Хаширама сокрушенный запечатан пятым Хокаге. Ситуация начинает выходить из-под контроля. Пятый Хокаге сделал шаг. Черный Зицу появился рядом с Нагата и сказал: «Теперь он, скорее всего, использует Хирайшин для мгновенного перемещения в Сунагакуре. Так что мы уже потеряли возможность поймать треххвостого и семихвостого. К счастью, перед тем, как выйти из-под контроля, Табирама успел отправить нам их чакру». Нагата опустил голову и сказал тяжелым голосом: «Хачиби еще не пойман, а Кьюби запечатан в теле пятого Хокаге. Нам рано или поздно придется иметь с ним дело. Без чакры Кьюби ничего не получится». Черный Зицу медленно сказал: «Воскреси Учиху Мадару, можешь сделать это просто при помощи Эдатинси. Я не думаю, что Мадара будет возражать. Теперь нам необходима его сила для борьбы с пятым Хокаге». Нагата сильно помрачнел, услышав слова черного Зицу. Он глубоко вздохнул, понимая, что должен принять решение прямо сейчас. В противном случае, как только пятый Хокаге отреагирует, план обязательно потерпит неудачу, ведь его будет вообще некому сдержать. В нынешней ситуации Нагата был готов пойти на использование Эдатинси вместо техники сансары небесной жизни, все-таки он способен полностью контролировать шиноби, воскрешенных при помощи Эдатинси. Учиха Мадара потерпел поражение от Синджу Хаширамы в прошлом, а Нагата мог контролировать даже Хашираму, опираясь на силу Риннигана. Так что с Мадарой в форме Эдатинси тоже не должно возникнуть никаких проблем. Он просто использует Мадару в качестве очередной боевой единицы. Хорошо. Нагата кивнул и быстро сложил серию печатей, а затем приложил руку к голове Гидамаза. Мгновенно переплелись разнообразные черные символы. Снизу плавно поднялся гроб. Пух. Крышка гроба открылась и упала. Из гроба вышла фигура с длинными черными волосами и в красных доспехах эпохи воюющих государств, покрытых слоем пыли. Это был Учиха Мадара. Наконец-то началось. Мадара огляделся по сторонам, оценивая ситуацию, и обратился к Нагата. Нагата посмотрел на Мадару и сказал: «План почти завершен, но есть проблемы с Кьюби, нам нужна ваша сила». Мадара активировал Шаринган и отвел взгляд от Нагата, посмотрев на гроб позади, а затем исследовал свое состояние. Он поднял руку, медленно сжал ладони и сказал: «Это Эдатинси, не техника сансары небесной жизни. Техника сансары небесной жизни потребляет слишком много чакры». Нагата покачал головой. Как раз в этот момент позади Мадары появился черный Зицу и дотронулся до него, быстро передав информацию о сложившейся ситуации. Через несколько секунд Мадара кивнул, понимая, что именно происходит. «Вот как, давайте побыстрее разберемся с пятым Хокаге». Нагата посмотрел на Мадару и сказал, начав контролировать его как остальных шиноби Эдатинси. Но в этот момент из глаз Мадары хлынула сила, вступившая в резонанс с Риннеганом Нагата. «Что?» Нагата резко побледнел и воскликнул, почувствовав, что не может двигаться. Эта сила, сковавшая его тело, удивительно исходила от Риннегана. Нагата ощутил шок и неверие. «Мой Риннеган как? Это не твой Риннеган». Мадара равнодушно сказал и сложил руки перед собой, начав складывать печати. Тело Нагата, вышедшее из-под контроля, начало медленно повторять движения Мадары. Шаринган Мадары перешел в форму Мангикию, а затем превратился в Риннеган. Лицо Нагаты резко изменилось. Его тело, находящееся под контролем Мадары, сложила руки перед собой. Нагата сопротивлялся изо всех сил, но не мог вернуть контроль над своим телом. «Почему, как у тебя может быть, Ринниган?» Мадара равнодушно посмотрел на Нагата, в точности повторяющего его движение, и сказал: «Конечно же, потому что я и есть истинный владелец Риннигана. Ты достаточно потрудился, теперь можешь оставить все на меня». После этих слов в глазах Мадары промелькнул холод. Внешний путь, техника сансары небесной жизни. В то же время тело Нагата, находящееся под контролем Мадары, активировало технику сансары небесной жизни. Сразу же после использования техники, Мадару окутало сияние, заставившие трещины на его теле исчезнуть. Изначально пустое и безжизненное тело начало стремительно возвращаться к жизни, наполняясь плотью и кровью. Мадара неторопливо подошел к Нагата и протянул руку к его лицу. Пуф! Он вырвал Ринниган и сразу же вставил его в свои глазницы. «А-а-а-а!» Нагата издал болезненный крик, приложил руки к кровоточащим пустым глазницам и упал на землю. Чакра в его теле стремительно ослабевала. Учиха Мадара не обращал внимания на Нагата. Вместо этого его взгляд устремился к пойманным биджу, скованным внизу вокруг Гидамаза. «Я не ожидал, что с этим ребенком будет настолько сложно справиться, даже Обито был убитым. Заполучить Кьюби и правда будет очень непросто, не нужно переживать». Черный Зицу подошел к Мадаре и сказал: «Хотя мне не удалось поймать Кьюби, но я нашел способ получить часть его чакры, просто немного подождите, пока сюда не отправит недостающую чакру Хачибей Кьюби». Мадара посмотрел на него и кивнул: «Ты отлично поработал. Моя воля, это ваша воля, лорд Мадара». Глава 279. Глава 279. Табирама. Подожди, Сунагакури. За исключением звуков падающих осколков стены, вокруг воцарилась абсолютная тишина. Звуки падающих осколков отдавались громкими взрывами в головах всех присутствующих. Будь то шиноби Суна или Каге прошлых поколений, за исключением шиноби Канахи, все присутствующие пораженно замерли на месте. Даже в глазах Табирамы вспыхнуло неверие. Что за скорость? Практически у всех в голове одновременно промелькнула такая мысль. Можно сказать, что они даже не успели осознать, что именно произошло, а лишь увидели, как фигура пятого Хокаге исчезла, и в следующее мгновение фигура второго Мизукаге отлетела словно пушечное ядро. Чие, мгновением ранее стоявшая неподалеку от Яруаши, ощутила холод в сердце. Ее нити чакры были полностью уничтожены, как только Яруаши вошел в режим шести путей. В этот момент Яруаши стоял на одной ноге рядом с местом, где только что стоял второй Мизукаге. Его вторая нога на мгновение задержалась в позе удара и медленно опустилась. Именно эта поза Яруаши помогла Табираме и остальным понять, что именно произошло мгновением ранее. Пятый Хокаге просто ударил ногой. Он мягко опустил ногу и краем глаза посмотрел на Чие. Лишь простой взгляд заставил Чие почувствовать холод и дрожь по всему телу. Ее разум охватило крайнее чувство кризиса, исходящее прямиком из души. Она сосредоточилась до крайности и пристально посмотрела на Яруаши. Но это не помогло. Под пристальным взглядом Чие, фигура Яруаши мгновенно исчезла и появилась слева от нее, уже нанося удар ногой. Окружающий мир, казалось, вновь замер. Замедлив время во много раз, окружающие увидели бы, как нога Яруаши, окутанная золотистым сиянием, обрушилась на фигуру Чие. Первые Казекаге и Мизукаге даже не успели повернуться к Чие. Но даже успев перевести взгляд от места, где стоял Яруаши, к месту, где стояла Чие, и замедлив время в несколько раз, они едва ли смогли рассмотреть хоть что-то. Фух, фигура Чие была отброшена со вспышкой золотистого света. Бум. Ее тело, как и тело второго Мизукаге, распалось на множество мелких кусочков в полете, а поток золотистого света распространился до края поля зрения и с громким взрывом обрушился на большую гору далеко за пределами Сунагакури. Первый Мизукаге и остальные повернули головы и пораженно замерли, видя полностью разрушенную взрывом вершину горы и поднимающееся в небо черное грибовидное облако. «Возвращайся туда, где тебе место». Первый Мизукаге вздрогнул, услышав спокойный голос, донесшийся из-за спины. Он сразу же посмотрел на место, где только что стояла Чие, и обнаружил, что пятый Хокаге неизвестно когда исчез, а затем повернул голову, собираясь посмотреть назад, но в момент начала движения, на его спину обрушился удар ноги. Тело первого Мизукаге было окутано золотистым светом и полетело вперед. Бум! Еще один Каге прошлого поколения разлетелся на множество мелких кусочков и исчез без следа. На этот раз атаке Яруаши подвергся первый Мизукаге, живший на закате хаотичной эпохи воюющих государств и основавший одну из великих деревень, но перед лицом этой скорости, он не мог оказать никакого сопротивления. Вообще не важно, какие ниндзюцу были в арсенале первого Мизукаге, ведь у него не было ни малейшего шанса применить их. В этот момент, даже Учиха Обито, находившийся неподалеку, не смог уловить движение Яруаши при помощи своего Мангекю Шарингана. Его зрение было лишь немного эффективнее, чем у всех остальных. Он уловил золотистую вспышку, рассекающую воздух, и понял, что Яруаши не использует никакую пространственную технику, это его чистая скорость. Обито молчал. Он не был слишком удивлен, потому что находясь на пике тоже мог сокрушить этих каге прошлых поколений. Для Яруаши, обладающего еще большей силой, это, конечно же, не стало большой проблемой, но Обито молчал из-за того, что испытывал смешанные эмоции. Ведь в прошлом он тоже мечтал о чем-то вроде этого. Легко сокрушить ужасающего врага, заслужив уважение и почитание окружающих, стать Хокаге и завоевать Рин, такая жизнь была бы просто идеальна. К сожалению, это уже невозможно для него. Когда Яруаши сокрушил Чие и первого Мизукаге, разбросанные останки тела второго Мизукаге начали собираться в одном месте. В них можно было смутно распознать очертания второго Мизукаге, тело которого было полностью разрушено ранее. Заметив это, Тобирама быстро пришел в себя, отойдя от шока и ужаса, принесенного слишком преувеличенной скоростью пятого Хокаге. Второй Хокаге с трудом подавил эмоции и обратился к Яруаши. «Это Идатинси. Требуется запечатывание. Лишние хлопоты». Яруаши покачал головой и схватил рукой пустой воздух. В ней появился шар поиска истины и принял форму копья, которое сразу же метнул Яруаши. Фух, копье пронзило восстанавливающегося второго Мизукаге и обратилось в черную рябь, полностью разрушившую его тело. Наблюдая за этим, первый Казекаге и остальные ощутили ужас. Они, конечно же, могли определить, что это черное копье является продуктом слияния как минимум четырех атрибутов чакры. Ужасающая сила. Это очень простое на вид черное копье, стоит даже выше Макутана, улучшенного генома первого Хокаге Синджу Хаширамы. Фух, Яруаши вновь сжал ладонью пустой воздух и схватил копье, сформировавшееся из еще одного шара поиска истины, а затем метнул его. Копье пронзило восстанавливающееся тело Чие и полностью разрушило его. Фуутон. Тысяча лезвий ветра. В момент, когда Яруаши сформировал еще одно копье и метнул его в направлении восстанавливающегося первого Мизукаге, первый Казекаге быстро сложил серию печати и громко воскликнул. Чакра, выходящая за пределы обычного каге, пришла в движение и собралась у него во рту, а затем устремилась в направлении Яруаши, приняв форму голубого копья. Присмотревшись повнимательнее, можно заметить, что это копье сформировано из огромного количества лезвий ветра, собравшихся вместе. Казалось, оно способно разорвать все, что встанет у него на пути. Все пристально посмотрели на это голубое копье, думая, что пятый Хокаге использует свою ужасающую скорость, чтобы уклониться от него, но Яруаши не стал уклоняться, а лишь расслабленно взмахнул рукой. Пух, голубое копье, содержащее в себе ужасающее количество сконденсированной чакры атрибутов Уаутона и способное разорвать все на своем пути, разлетелось на множество мелких кусочков под легким взмахом руки Яруаши. Как такое возможно? Это ниндзюцу способно с легкостью пронзить биджу. Второй Казекаге на мгновение потерял связь с реальностью. Он собственными глазами видел, как первый Казекаге использовал это ниндзюцу, чтобы пронзить биджу даму и все тело Шукаку одним махом. Он не был бы слишком удивлен, если бы пятый Хокаге просто уклонился, но сокрушить такую атаку простым взмахом руки это слишком преувеличено. На этом все кончено. Яруаши сформировал клинок из шара поиска истины, сжал его рукой и спокойно сказал, если бы не было других забот, он не возражал бы немного потанцевать с этими каге прошлых поколений как Учиха Мадара, но теперь черный Зицу уже должен был разгромить другие великие деревни и собрать большое количество биджу, поэтому у Яруаши нет времени на игры. Фух, фух, по полю битвы пронеслась золотая вспышка. Первый Казекаге, второй Казекаге, третий Мизукаге, бывшие каге застыли на месте и один за другим разлетелись на множество мелких кусочков, вместе с другими прославленными шиноби Киригакури прошлых поколений. В мгновение ока, каге прошлых поколений были сокрушены Яруаши один за другим. Подожди, в этот момент глаза Тобирамы резко расширились, он вдруг о чем-то подумал и открыл рот, собираясь поговорить, но пятый Хокаге уже появился позади второго Хокаге и превратил клинок в копье. Табирама пытался уклониться от атаки при помощи Хирайшина, но немного опоздал и не успел активировать технику. Копье пронзило тело Табирамы и пригвоздило его к земле. «Приношу извинения, старший». С взмахом руки Яруаши, большое количество цепей черных символов начало окутывать второго Хокаге. Табирама поднял руку, в попытке остановить пятого Хокаге. «Подожди, пух». Но черные символы полностью окутали тело Табирамы и прервали его слова. В следующее мгновение запечатанный Табирама быстро сжался, приняв форму пряди черных волос. После этого Яруаши повернул голову, посмотрев на сражающихся Обита и Какаши. Но вдруг он заметил, что Какаши, Обита, Куринай и остальные бросают на него странные взгляды. Куринай открыла рот, собираясь что-то сказать, но в последний момент передумала. «Что такое?» Яруаши огляделся по сторонам и спросил. Увидев, что никто не собирается отвечать, он посмотрел на Какаши. Какаши беспомощно вздохнул. «Да это их забудь, ничего важного. В любом случае, второй Хокаге уже мертв и должен быть рано или поздно запечатан. На фоне пятого Хокаге, сила второго Хокаге все равно не будет иметь большого значения. Так что это и правда не так важно». Глава 280. Глава 280. «На этот раз никто не потревожит твой сон». Обратив внимание на странные взгляды окружающих, Яруаши опустил голову и задумчиво посмотрел на прядь черных волос в руке, сформированную из большого количества черных символов печати. Он вдруг о чем-то подумал, вспоминая последние слова Табирамы. «Кажется, действовать слишком быстро не всегда хорошо, но в любом случае, все шиноби и дотенси рано или поздно будут запечатаны или отправлены прямиком на небеса». Яруаши покачал головой, положил черную прядь в карман и бросился к месту битвы Какаши и Обита. Он появился на плече Сусана, а Какаши и посмотрел на Обита напротив, в руке уже было сжато копье, сформированное из шара поиска истины. «Я не ожидал, что тебя вернут в мир живых, Обита». При взгляде на Яруаши, в глазах Обита промелькнули сложные и противоречивые эмоции. «Простите, я снова доставил вам проблемы. Их тайная база расположена к северу от Кумагакури. Вы должны действовать как можно быстрее. Как только в их руках окажутся все биджу, это станет огромной проблемой». «К северу от Кумагакури? Неудивительно, что нам не удалось найти никаких следов». Яруаши понимающе кивнул. «Кумагакури и страна грома находятся на самом севере континента. Дальше на севере есть только море». Он всегда думал, что черный Зицу может скрываться в какой-нибудь маленькой стране между великими странами, но неожиданно он спрятался за Кумагакури. Неудивительно, что не удалось найти вообще никаких следов. «Хорошо, я понял. На этот раз никто не потревожит твой сон». Яруаши кивнул и метнул черное копье. Фух, оно моментально пронзило Сусанаа. Обито собирался активировать способность неосязаемости Камуи, но в то же время Какаши атаковал его при помощи Камуи. Две пространственных способности нейтрализовали друг друга. Тело Обито, перемещенное в пространство Камуи, вернулось из-за искажения пространства, созданного Какаши, и было сразу же поражено копьем Яруаши. Фух, столкнувшись с копьем, сформированным из шара поиска истины, тело Обито разлетелось на множество мелких кусочков и вскоре рассеялось без следа. С мыслью Яруаши, все шары поиска истины на поле битвы устремились к нему и сразу же вернулись в тело. После этого он посмотрел на четвертого Казека Герасу неподалеку и обратился к Какаши. «Какаши, разберись со всем здесь, я должен позаботиться об источнике проблем». После этих слов, Тенсиган Яруаши испустил небесно-голубое сияние и по пространству перед ним прокатилась золотистая рябь. Яруаши сделал шаг вперед, войдя в пространственный проход, и исчез без следа. Большое количество шиноби Суны, включая четвертого Казека Герасу, потерянно стояли посреди руин. Какаши со сложными эмоциями посмотрел на место, где ранее исчез Обито, и вскоре перевел взгляд на четвертого Казека Герасу, стоявшего неподалеку. Почувствовав на себе взгляд Какаши, Раса сперва напряженно повернул голову, посмотрев на крошечные останки Каге прошлых поколений, валяющиеся на земле, а потом снова посмотрел на Какаши, окутанного Сусанаа. Теневые стражи Канахи, включая Куринай и других капитанов, тоже смотрели на ближайших шиноби Суны. В тишине, кланг, чей-то короткий клинок упал на землю и перевернулся несколько раз, издав четкий звук. Кланг, кланг, кланг. За этим последовала цепная реакция, словно упала первая костяшка в длинном ряду домино. Раздался шквал звуков столкновения металла с землей, разнообразные клинки и кунаи падали на землю. Кто-то сделал несколько шагов назад и сел на небольшой камень, а затем беспомощно обхватил голову руками. Лицо Шиноби сильно побледнело от шока и страха. Невозможно победить. Даже могущественные Каге прошлых поколений были бессильны перед пятым Хокаге. Вне всяких сомнений, этот человек заслуженно носит титул бога Шиноби. Перед лицом такого ужасающего врага, они не видели ни малейшей надежды на победу. Постепенно отходя от шока, Шиноби Суны начали понимать, что не только их деревня, но и вообще все великие деревни не смогут выстоять перед силой пятого Хокаге. Эта эпоха великих деревень, начавшаяся после завершения эпохи воюющих государств и длившаяся более 50 лет, возможно, в ближайшем будущем станет историей, как и эпоха воюющих государств. Кумагакури. Вся деревня погрузилась в хаос. Шиноби и Дотинси, атаковавшими деревню, были первый, второй и третий Хокаге, среди которых второй Хокаге обладал наименьшей силой, а первый Хокаге был не слабее третьего Хокаге. Силы лишь этих троих Шиноби было достаточно, чтобы ввергнуть всю деревню в хаос. Четвертый Хокаге столкнулся с третьим Хокаге. Эй был намного быстрее своего предшественника, но его атаки не могли пробить тираническую защиту третьего Хокаге. Бух! Ребро ладони обрушилось на плечо третьего Хокаге, но это лишь заставило вздрогнуть мышцы на его плече и не нанесло никакого урона. «Эй, ты слишком сильно сосредоточен на скорости, мою защиту невозможно пробить при помощи Райтона, не доведя его атакующую мощь до предела. Пусть Шиноби, специализирующийся на Фуаутоне, поможет тебе». Третий Хокаге закричал на Эя. Лицо четвертого Хокаге было неприглядным. «Да знаю я, но в деревне нет ни одного достаточно сильного Шиноби, специализирующегося на Фуаутоне». Третий Хокаге помрачнел. С другой стороны, Киллер Би уже вошел в режим Биджу и объединился с Дадеем, чтобы сопротивляться атакам первого и второго Хокаге. Под сопротивлением имелось в виду сопротивление атакам противника при помощи мощного телосложения Хачиби. Они были полностью подавлены двумя Хокаге прошлых поколений, не имея практически никакой возможности оказать сопротивление. Если бы было только три Хокаге прошлых поколений, то Кумагакури, скорее всего, смогло бы противостоять им. Но проблема в том, что помимо трех Хокаге, деревню атаковали и другие могущественные шиноби Кума прошлых поколений, среди которых был предшественник Киллер Би, предыдущий Джинчурики Хачиби. Вдобавок на поле битвы объявился еще более сложный и проблемный противник. Желтая вспышка Канахи, Минато Намикадзе. Раз Орочимару смог найти способ вернуть душу Минато, после того как тот использовал Шики Фуджин, то и черный Зицу, конечно же, знал, что нужно делать в такой ситуации. Для него это было даже проще, потому что бог смерти, вызываемый при использовании Шики Фуджин, является бессознательной частью души Кагуи. Плохи дела. Минато, постоянно перемещающийся по полю битвы при помощи Хирайшина и убивающий всех шиноби Кума на своем пути, стиснул зубы. Он уже понял, что воскрешен при помощи Идотинси второго Хокаге и был не против помочь Канахи даже после своей смерти, но проблема в том, что пользователь Идотинси явно не шиноби Канахи, а его целью является захват всех Биджу. Находясь под контролем другой стороны, он уже отправил при помощи Хирайшина четыреххвостого, находившегося в Ивагакуре, а также шестихвостого и пятихвостого, путешествующих по миру, и только что двуххвостого из Кумагакуре. Если не произошло ничего непредвиденного в Сунагакуре, то к этому моменту другая сторона могла собрать уже более пяти биджу. Во время предыдущих битв он узнал, что Яруаши стал пятым Хокаге. Это означает, что после его смерти Яруаши, ставшему Джинчурики Кюби, действительно удалось спасти Канаху. Но это также означает, что в число целей другой стороны входит Яруаши и Рин. Рин Яруаши. Минато испытывал сильное беспокойство, не зная, что прямо сейчас происходит в Канахе. Хотя ему непонятна конкретная цель другой стороны, но сбор всех биджу определенно станет огромным кризисом для всего мира Шиноби. Глава 281. Глава 281. Прибытие. Би, я не продержусь долго. В голове Киллер Би раздался голос Хачиби. Киллер Би тоже находился на пределе, но несмотря на отчаянную ситуацию, он стиснул зубы и сказал: «Нужно держаться и продолжать сражаться изо всех сил, возможно, произойдет какой-то поворот». Хачиби яростно взмахнул гигантскими щупальцами, сопротивляясь атакам первого и второго Хокаге. В то же время он бросил взгляд на Минато и других могучих шиноби и Дотинси, вроде золотого и серебряного братьев, безжалостно убивающих всех шиноби Кумагакури на своем пути. Хачиби уже не верил, что может произойти какой-то поворот в их пользу. Но, в момент, когда он практически достиг предела, первый Рейкаге, собиравшийся атаковать, внезапно замер и прервал атаку. В то же время, второй Рейкаге, третий Рейкаге и другие шиноби Эдатинси, один за другим начали сопротивляться контролю. Контроль ослаб. Что-то не так с пользователем Эдатинси. Первый Рейкаге повернул голову, осмотревшись по сторонам, а затем резко развернулся и ударил, прерывая движение второго Рейкаге, продолжавшего атаку на Хачиби. Призванные мертвецы не исчезнут после смерти пользователя Эдатинси, но контроль техники из-за этого значительно ослабнет. Ранее первый Рейкаге уже пытался сопротивляться контролю, и все было безуспешно, но теперь мощь пользователя техники, давившая на него все это время, полностью исчезла, позволив ему насильственно вернуть контроль над телом. Однако, не все способны на это. Второй и третий Рейкаге, золотой и серебряный братья, а также другие шиноби Эдатинси, все еще продолжали атаковать шиноби Кума. Их тела продолжали подчиняться изначальным приказам пользователя Эдатинси. Первый, увидев это, Киллер Би облегченно вздохнул и зачитал реп. Ю, тяжелая работа в обмен на поворот судьбы. Ю, он сразу же атаковал золотого и серебряного братьев, сражавшихся с шиноби Кума неподалеку, гигантскими хвостами Хачиби. Хачиби облегченно вздохнул и закатил глаза. Да, да, все как ты и сказал. Как только первый Рейкаге перешел на сторону Кума и заблокировал второго Рейкаге, Хачиби смог переключиться на золотого и серебряного братьев. Давление на Кумагакури, находившееся на грани краха, сразу же заметно ослабло. Хотя ситуация не изменилась в их пользу, но теперь деревня не находится на грани уничтожения. Должно быть что-то не так с пользователем Эдатинси, теперь ты должен быть способен сопротивляться контролю, если нет, то я попытаюсь запечатать тебя. Первый Рейкаге отбросил второго Рейкаге яростной атакой и обратился к нему. Второй Рейкаге упал неподалеку, создав небольшой кратер, и вскоре вышел из него, движения были жесткими и прерывистыми. Нет, я недостаточно силен, не могу полностью избавиться от контроля, но этого тоже достаточно. После этих слов, второго Рейкаге окутало белое сияние. Его тело постепенно распалось, а душа вернулась на небеса. Первый Рейкаге вздохнул и посмотрел в направлении другого сражения. Его фигура вспыхнула черной молнией и размылась. В следующее мгновение он появился уже рядом с четвертым Рейкаге и мощным ударом отбросил третьего Рейкаге. Старший Эй немного настороженно посмотрел на первого Рейкаге. Первый посмотрел на четвертого и решительно воскликнул. Четвертый, нужно немедленно начать контратаку. Да, четвертый Рейкаге крепко сжал кулаки. Эта фраза сразу же подняла его боевой дух. Ранее он был подавлен третьим Рейкаге и беспомощно наблюдал за постепенно разрушающимся Кумагакури, но теперь и увидел проблеск надежды и возможность начать контратаку. Первый Рейкаге, купающийся в черной молнии, бросился к третьему Рейкаге и нанес ему еще один мощный удар. В то же время четвертый Рейкаге бросился в другом направлении. В мгновение ока положение Кумагакури полностью изменилось. Что случилось с пользователем Эдатинси? Минато тоже почувствовал изменения, но его душа оказалась недостаточно сильна, чтобы насильственно освободиться от контроля и свободно двигаться полностью по своей воле, как первый Рейкаге. Но несмотря на это, Минато мог ощутимо замедлить свои движения и постоянно предупреждал шиноби Кума, позволяя им реагировать на его атаки. Отлично, если так и продолжится. Минато облегченно вздохнул. Если все так и продолжится, ситуация на этом поле битвы будет постепенно взята под контроль, а по поводу пользователя Эдатинси, Минато предположил, что шиноби другой деревни, возможно, удалось найти и убить его. В таком случае, кризис, нависший над всем миром шиноби, должен быть близок к концу. Но, как только Минато почувствовал облегчение и готовился помочь шиноби Кума запечатать себя, внезапно вспыхнул ужасающий импульс чакры. Будь то Минато или первый Рейкаге, все присутствующие резко прищурились и посмотрели в одном направлении, на неизвестно когда появившуюся человеческую фигуру. Этот человек стоял на высокой скале в центре Кумагакури. Он сложил руки на груди и невозмутимо взирал на поле битвы сверху вниз. Тело окутывали красные доспехи эпохи воюющих государств, а в зрачках виднелись концентрические круги. Прибыл Учиха Мадара. Глаза Минато резко расширились, он о чем-то подумал, но не был уверен. Выражение лица первого Рейкаге, стоявшего неподалеку, резко изменилось. Учиха Мадара, ты жив? Первой его мыслью было то, что Мадара тоже был воскрешен при помощи Эдатинси, но первый Рейкаге быстро осознал, что Мадара не находится в состоянии Эдатинси, его тело состоит из плоти и крови. Но судя по внешнему виду, его тело находится в самом расцвете сил. Слова первого Рейкаге заставили окружающих Шинобикума вздрогнуть. Все они, включая четвертого Рейкаге и киллера Би, с нескрываемой дрожью в глазах смотрели на Учиху Мадару. Учиха Мадара. Это имя до сих пор имеет огромную славу в мире. Практически каждый человек знает, что Мадара легендарный Шиноби, вместе с которым бог Шиноби Синджу Хаширама положил конец эпохе воюющих государств. Чакра сильно отличается от Шиноби, напавшего на Коноху тогда. Значит, это и есть настоящий Учиха Мадара. Минато с несравненной серьезностью посмотрел на Мадару и прошептал. Хотя Учиха Мадара просто стоял на месте, не совершая вообще никаких движений, но лишь его присутствие сделало атмосферу на поле битвы чрезвычайно тяжелой. Это ты использовал Эдатинси. Четвертый Рейкаге сжал кулаки и громко воскликнул. Учиха Мадара посмотрел на него и равнодушно сказал. Нет, но хотя я не контролирую Эдатинси, все это является частью моего плана. План? Какой план? Первый Рейкаге мрачно посмотрел на Мадару. Разве ты не умер в битве с Хаширамой? Как Шиноби, сталкивавшийся с Учихой Мадарой в прошлом, первый Рейкаге прекрасно осознает, насколько ужасающей мощью он обладает. Мадара безразлично посмотрел на первого Рейкаге. Ты, как человек, сражавшийся со мной в прошлом, должен прекрасно понимать, что меня очень непросто убить даже для Хаширамы. Сказав это, Мадара сложил серию печати и прижал ладонь к земле. Кучи Сино Дзюцу. Пух, во вспышке белого дыма появилась Гидамазаи и спустила огромный импульс чакры. На данный момент, в нем уже запечатаны однохвостый, двуххвостый, четыреххвостый, пятихвостый и шестихвостый, а также часть чакры треххвостого и семихвостого. Что это? Первый Рейкаге ощутил зловещее предчувствие, глядя на эту сцену. Учиха Мадара равнодушно посмотрел на него и ничего не сказал. В следующее мгновение из его глаз хлынул поток силы Риннигана. Бух, бух, бух. Золотой и серебряный братья, а также Хачиби, яростно сражающийся с ними, резко вздрогнули и отлетели в стороны, словно их поразила какая-то непреодолимая невидимая сила. Затем Мадара сложил печать. Фух, изо рта Гидамаза вырвались цепи, сияющие фиолетовым светом. Одна из них окутала шею Хачиби, а две других золотого и серебряного братьев. Из тел золотого и серебряного братьев, в направлении рта Гидамаза, сразу же хлынула чакра Кьюби. Глава 282. Глава 282. Мадара шести путей. Черт. Первый Рейкаге заметно напрягся, наблюдая за действиями Мадары. Хотя непонятно, что именно он делает, но это, конечно же, не приведет ни к чему хорошему. Они не могут позволить Мадаре достигнуть успеха. Но, не дожидаясь шага первого Рейкаге, четвертый Рейкаге первым бросился к Мадаре. Ублюдок. Неважно, Учиха Мадара ты или кто-то еще, будь готов столкнуться с последствиями, раз осмелился навредить моему брату. Четвертый Рейкаге, купающийся в чакре атрибута Райтона, в мгновение ока приблизился к Мадаре и нанес удар кулаком. Мадара равнодушно посмотрел на него, даже не став поднимать руку для защиты. Бух. Кулак четвертого Рейкаге замер в воздухе, не достигнув тела Мадары. Казалось, он столкнулся с чрезвычайно жесткой и прочной невидимой преградой. И ощутил шок, чувствуя, что его кулак кто-то схватил. Он сопротивлялся изо всех сил, но не смог поколебать эту невидимую силу. Рейкаге яростно взревел и нанес удар ногой в направлении Мадары. Но его нога тоже резко замерла в воздухе, не достигнув своей цели. Треск, треск, треск. На теле яростно потрескивали переплетающиеся дуги молнии, но он так и не смог продвинуться ни на миллиметр. Под пристальными взглядами многочисленных шиноби, Мадара сделал шаг вперед, протянул руку и сжал ладонью шею четвертого Рейкаге, а затем медленно поднял его в воздух и равнодушно сказал. «Кажется, ты тоже хочешь потанцевать?» Фух, позади Мадары появилась фигура, окутанная черной молнией, и нанесла яростный удар. Это был первый Рейкаге. Мадара бросил четвертого Рейкаге назад, навстречу первому Рейкаге. В следующее мгновение они столкнулись и вместе рухнули вниз. «Остановите его!» Первый Рейкаге, падающий вниз вместе с четвертым Рейкаге, громко воскликнул. С его криком, Шиноби Кума наконец-то отреагировали, начав использовать разнообразные ниндзюцу и кидать в направлении Мадары кунай. Мадара просто стоял на месте, не обращая внимания на эти атаки. Ринниган изверг невидимый импульс. Неважно, Катон, Райтон, Сюрикены или Кунай, с прикрепленными к ним взрывными печатями, все это замерло в воздухе в нескольких метрах от Мадары, словно врезалось в невидимый барьер. Фух, к этому моменту, массивное тело Хачиби полностью превратилось в чакру и начало стремительно втягиваться в рот Гидамаза, вместе с чакрой Кьюби Золотого и Серебряного братьев. Наблюдая за этим, будь то первый Рейкаге, четвертый Рейкаге или Минато, все они невольно ощутили дрожь в сердце. Это плохо, очень плохо. Хотя непонятно, что именно произойдет дальше, но они инстинктивно чувствовали, что это будет что-то чрезвычайно ужасное. В момент, когда была поглощена чакра Хачиби и часть чакры Кьюби, чакра всех Биджу наконец-то собралась вместе. Гидамаза открыла глаза и издала ужасающий рев. Бух! Из-за ужасающей вспышки чакры, сопровождающей этот рев, скала покрылась множеством трещин и сломалась, заставляя Гидамаза рухнуть вниз. Получив чакру всех девяти Биджу, Гидамаза начала восстанавливаться с огромной скоростью. Безжизненный голем в мгновение ока превратился в живое существо. Тело, ранее напоминавшее жесткое дерево, начало извиваться словно живое. Наконец-то, Мадара еле заметно улыбнулся и сразу же спрыгнул со скалы на развалины Кумагакури, не собираясь медлить ни секунды. Он сразу же сложил руки перед собой, а из глаз хлынул огромный поток силы Риннигана. Бух! Гидамаза, еще находившаяся в процессе восстановления и извергающая огромный импульс чакры, который приводил в ужас всех присутствующих, устремилась к Мадаре. Гигантское тело Джуби обратилось в бесформенный поток чакры и хлынуло в тело Мадары. Через несколько мгновений Джуби полностью исчез, и Мадара неторопливо шагнул вперед. Черные волосы, развивающиеся на ветру, начали быстро белеть от корней, а красные доспехи эпохи воюющих государств упали на землю, сменившись белым одеянием шести путей, сформированным из чакры. В районе воротника появились черные магатамы. В воздухе за спиной одна за другой начали появляться черные сферы, пока их число не достигло девяти. Мадара протянул правую руку в сторону. Один из шаров поиска истины устремился к его руке и начал быстро менять форму, вскоре превратившись в черный посох. Мадара сомкнул ладонь на черном посохе. Динь-динь-динь. Черные кольца, расположенные на вершине посоха, сталкивались между собой, издавая негромкий звон, который распространялся в тишине по всему полю битвы. Тук, Учиха Мадара остановился и мягко поставил посох на землю. Тишина. Во время наблюдения за изменениями, происходящими с Мадарой, будь то четвертый или первый Рейкаге, все присутствующие резко напряглись. Они инстинктивно чувствовали ужас. Минато мрачно смотрел на посох в руках Мадары. Он практически сразу же пришел к выводу, что этот посох образован путем слияния как минимум четырех атрибутов чакры. Но что гораздо важнее, эта странная статуя, судя по всему, уже поглотила чакру всех ранее пойманных Биджу. В сочетании с только что поглощенной чакрой Хачиби и частью чакры Кьюби Золотого и Серебряного братьев, практически вся сила девяти Биджу была собрана воедино. Теперь эта сила была поглощена Мадарой. Это плохо. Минато ощутил дрожь в сердце. Хотя не ясно, в каком именно состоянии сейчас пребывает Мадара, но то, что ему удалось почувствовать, было абсолютным ужасом, далеко за пределами любого сильного шиноби. Ублюдок. В этот момент четвертый Рейкаге отошел от шока, изверг дуги молнии и с яростным ревом бросился к Мадаре. Доведя свою скорость до предела, Эй уже в следующее мгновение появился над Мадарой и ударил ногой сверху вниз изо всех сил, стремясь сломать его череп. Но Мадара, казалось, вообще не обращал на четвертого Рейкаге внимания. Один из шаров поиска истины быстро полетел вверх и сформировал над его головой небольшой купол. Яростный удар и обрушился прямо на этот купол. Не последовало никаких громких звуков. При контакте с куполом, нога четвертого Рейкаге начала стремительно исчезать, начиная от ступни и заканчивая серединой бедра. Глаза Ия резко расширились, демонстрируя сильный шок. В следующее мгновение он сильно напрягся и с громким ревом отклонил тело в сторону, прерывая столкновение с этим пугающим черным куполом. Бум! Четвертый Рейкаге рухнул на землю рядом с Мадарой. Мадара все еще не обращал на Ия никакого внимания и даже не стал контратаковать. Вместо этого он поднял перед собой руку, сжал ладонь в кулак и прошептал: «Наконец-то, это и есть сила мудреца шести путей». В этот момент Мадара ощущал в своем теле безграничную и необъятную бездну. В равнодушных и невозмутимых глазах Мадары наконец-то появился намек на волнение. Казалось, его сила была безгранична, а чакра неисчерпаема. Это сила мудреца шести путей, сила, стоящая над всем миром. Все было тщательно продумано и спланировано еще во время пробуждения Ринигана, и теперь, наконец-то наступил этот момент, больше никто не способен встать у него на пути. Это конец, весь мир принадлежит ему. Глава 283. Глава 283. Не остановить. Поскольку чакра всех биджу была собрана, соответствующая команда Датинси тоже прекратила действовать. Все шиноби и Датинси, включая Минато, остались без команды. Битва в Кумагакуре сразу же прекратилась. Будь то шиноби Эдатинси или шиноби Кума, все присутствующие остановились и повернули головы в направлении Учихимадары. Учихимадара, вошедший в режим шести путей, не выглядел ослепительно, но белая кожа и волосы, а также белое одеяние с магатамами и черный посох, были тем, что присутствующие шиноби никогда не встречали в своей жизни. Простой контакт. Минато прищурился, наблюдая за упавшим неподалеку четвертым Райкаге и шарами поиска истины, парящими за спиной Мадары. Как он и предположил ранее, эти черные сферы сформированы путем слияния как минимум четырех атрибутов чакры. Шесть путей, он сказал, что получил силу мудреца шести путей. Минато прошептал и посмотрел на Мадару. «Ты собирал биджу, чтобы получить эту силу, но что ты собираешься делать теперь, Учиха Мадара?» Ощутив силу шести путей в своем теле, Мадара медленно опустил руку и посмотрел на Минато. «Спасти этот мир». Эта фраза Мадары заставила Минато, первого Райкаге и остальных замолчать на некоторое время. Первый Райкаге воскликнул. «Спасти мир? Я не думаю, что ты действительно собираешься сделать что-то подобное, и зачем вообще спасать мир? Это действительно моя цель». Мадара спокойно сказал. «Собрать всех биджу и получить силу мудреца шести путей, а затем использовать гендзюцу под названием «Бесконечная Цукуими», которая охватит весь мир. Как только мир сольется со мной, больше не будет никаких бесполезных войн и ненависти». В глазах Мадары читалась абсолютная уверенность. «Я спаситель этого мира». Фух, фигура Минато вдруг мгновенно исчезла и появилась позади Мадары, уже нанося удар Расинганом. «Такой ложный мир не имеет никакого смысла». Минато решительно воскликнул. Бух, Расинган обрушился на спину Мадары, но он быстро рассеялся, не оставив вообще никаких следов. Глаза Минато резко расширились, и в следующее мгновение Мадара уже взмахнул черным посохом в его направлении. «Плохо!» Минато мрачно воскликнул и немедленно активировал Хирайшин. При жизни, ему понадобилось бы лишь короткое мгновение, чтобы активировать Хирайшин, но в состоянии Датинси, Минато не был на абсолютном пике и техника активировалась с небольшой задержкой, именно эта минимальная задержка не позволила ему уклониться от атаки Мадары. Пух, рука и плечо Минато были мгновенно уничтожены посохом Мадары, а тело появилось неподалеку, переместившись в последний момент. Первый Райкаге, переживший бесчисленные кровавые сражения, сразу же отреагировал на происходящее, бросившись к Мадаре с другого направления. Райтон, пронзающий поток молнии. С громким криком, с руки первого Райкаге сорвался концентрированный луч черной молнии и обрушился на грудь Мадары. В то же время, тело четвертого Райкаге, лежавшее неподалеку, извергло дуги молнии и резко оттолкнулось одной ногой, бросаясь к Мадаре и яростно нанося удар кулаком по его ногам. Третий Райкаге, купающийся в чакре атрибута Райтона, загнул четыре пальца, оставив лишь указательный, и появился позади Мадары, нанеся стремительный удар Нукити одного пальца. Три Райкаге атаковали одновременно. Казалось, это заняло некоторое время, но на самом деле, все произошло в мгновение ока. Нормальные шиноби, находившиеся неподалеку, даже не отреагировали на движение Райкаге. Но столкнувшись с объединенной атакой трех Райкаге, Мадара лишь холодно усмехнулся. Шары поиска истины мгновенно изменили форму, сформировав черную сферу с ним внутри. Пух! Пронзающий поток молнии обрушился на поверхность черной сферы и быстро рассеялся, исчезнув без следа. Атака четвертого Райкаге тоже обрушилась на черную сферу, не достигнув тела Мадары. При контакте с черной сферой, рука Ия сразу же исчезла без следа. Пух! На пути стремительной атаки третьего Райкаге тоже встала черная сфера. Сперва была разрушена рука, а потом по инерции почти половина тела. Но в последний момент третий Райкаге смог с трудом уклониться и рухнул на землю неподалеку от Мадары. Внезапная совместная атака Минато и трех Райкаге была легко заблокирована Мадарой, не вызвав вообще никакого эффекта. Эта сцена вызвала дрожь в сердцах окружающих шиноби Кумагакури и шиноби Эдатинси. Они с неподдельным ужасом наблюдали за большой черной сферой, которая вновь быстро изменила форму и превратилась в шары поиска истины, парящие за спиной Мадары. Что за ужасающая сила? Ниндзюцу не имеет вообще никакого эффекта. Плоть рушится в момент контакта. Это и есть сила мудреца шести путей. Минато крепко сжал оставшийся кулак. В этот момент он почувствовал, что разрыв между ними и Мадарой слишком велик. Он просто не понимал, что делать в такой ситуации, ведь атаки не имеют вообще никакого эффекта. Мадара находится на ином уровне. Не остановить. Эта мысль начала быстро поглощать сознание Минато. Я ведь уже сказал, что обладаю силой мудреца шести путей. Это не то, с чем может иметь дело простой смертный. Вам не под силу остановить меня. Мадара равнодушно посмотрел на Минато и остальных, а затем поднял голову к небу. Время настало. Хотя сейчас день, но для бесконечного Цукуими это не имеет значения. Когда Мадара смотрел на небо, из земли в нескольких метрах позади него появился черный Зицу. «Лорд Мадара, собираетесь начать?» Черный Зицу сделал шаг вперед и обратился к Мадаре. Мадара продолжал смотреть в небо. «Я не чувствую чакру Хаширамы. Эх, а я хотел немного потанцевать с ним, но теперь не осталось ничего интересного». Черный Зицу продолжал спокойно приближаться к Мадаре. «Применение бесконечного Цукуими является одним из условий, необходимых для возрождения Кагуи, а если точнее, оно способно высвободить основную часть ее души, запечатанную в луне, но после того, как Яруаши разрушил луну, необходимость в этом шаге пропала. Даже без применения бесконечного Цукуими и сбора всех биджу, Кагуя рано или поздно воскреснет в форме чистой души, но в таком состоянии она будет обладать лишь мнимым телом, схожим с телами шиноби, возрожденными при помощи Эдатинси. Такое тело не будет обладать достаточной силой, поэтому черный Зицу приготовил джинчурики джуби для воскрешения матери. Теперь, все готово, всего один удар. Вместе с этим ударом, его воля проникнет в тело Учихи Мадары, что сразу же приведет к полному восстановлению души Кагуи. В момент возрождения, Кагуя сразу же поглотит Мадару и возьмет под контроль силу джуби. Но, когда черный Зицу уже приблизился к Мадаре и был готов нанести удар, он внезапно прервал движение и посмотрел в небо. Минато, первый Рейкаге и остальные тоже одновременно повернули головы, посмотрев в небо. Вдали появилось золотое сияние, словно метеорит, стремительно падающее в их направлении. Даже находясь на довольно большом расстоянии, этот метеорит уже принес ужасающее угнетение. Мадара пристально посмотрел на золотое сияние в небе. Другие люди могли видеть лишь золотое сияние, но при помощи Ринигана, Мадара ясно видел человеческую фигуру, купающуюся в ярком золотом сиянии. Это был пятый Хокаге Конохи, Хатаке Яруаши, глава 284. Глава 284. Меч золотого колеса реинкарнации vs меч Нунабака. Из-за расплывчатого описания обита и отсутствия точных пространственных координат, Яруаши не мог открыть пространственный проход при помощи Тенсигана напрямую к Нагата. Но это не сильно мешало ему. Не обязательно идти точно к месту, достаточно просто открыть пространственный проход в страну молнии, подняться высоко в небо и найти Нагата при помощи восприятия Тенсигана. Но поднявшись в небо, Яруаши вдруг осознал, что это уже не имеет никакого смысла, потому что почувствовал чакру Джуби. Чакра Джуби не может быть скрыта. Даже находясь на самой окраине страны молнии, он смог сразу же четко ощутить присутствие Джуби. Это было похоже на яркий свет, сияющий в ночном небе. Похоже, он все-таки успел. Яруаши посмотрел на Кумагакури с неба и немного скорректировал направление, собираясь приземлиться прямо перед Мадарой. «Просто покажи мне, насколько ты сейчас силен». С небесно-голубым сиянием Тенсигана, перед Яруаши быстро появилось 9 шаров поиска истины, которые сразу же собрались воедино над его ладонью и начали быстро менять форму. Через мгновение они превратились в золотой клинок, рукоять которого сразу же сжала ладонь Яруаши. Меч золотого колеса реинкарнации. Яруаши упал прямо на Мадару, нанеся по нему удар золотым клинком в падении сверху вниз. Ринниган Мадара уже захватил движение Яруаши. Его взгляд сразу же стал серьезным, а черный посох и шары поиска истины начали быстро менять форму, превратившись в огромный меч, имеющий форму двойной спирали. Меч Нунабака. Он нанес удар мечом Нунабака навстречу падающему Яруаши, а тот, в свою очередь, практически синхронно с Мадарой взмахнул золотым клинком. Черный меч Нунабака столкнулся с мечом золотого колеса реинкарнации. Кланг. Со звуком столкновения мечей, Весь окружающий мир на мгновение погрузился в тишину. Во все стороны, от точки столкновения мечей, прокатилась прозрачная рябь и быстро исчезла за горизонтом. В этот момент, время словно остановилось. Будь то Минато или Третий Рейкаге, все окружающие могли ясно видеть фигуру Пятого Хокаге, окутанную золотым сиянием и сжимающую в руке золотой клинок. Они могли видеть, что фигуры Яруаши и Мадары застыли на месте, а их мечи не могли продвинуться вперед ни на миллиметр и, казалось, вообще не имели особой силы. Но никто из окружающих не мог сделать шаг. Даже если Минато и Первый Рейкаге могли ясно видеть момент столкновения, они все равно не могли ничего предпринять, потому что окружающее пространство, казалось, застыло, сковав их на месте. Неизвестно, сколько времени прошло, это одновременно казалось коротким мгновением и целой вечностью. В месте столкновения мечей вспыхнуло мягкое белое сияние, и в следующее мгновение обратилось в яркое солнце, свет от которого распространился по всему миру. Бум! Ужасающий взрыв, который было невозможно описать словами, распространился от места столкновения мечей, аннигилируя и разрушая все на своем пути. Черный Зицу, находившийся рядом с Мадарой, столкнулся с последствиями этого взрыва и начал быстро распадаться на куски, в конце концов полностью исчезнув. Четвертый Рейкаге, Первый Рейкаге и остальные были отброшены ужасающей ударной волной. Они чувствовали себя крохотной лодкой посреди бушующего шторма. Бух, треск, треск, треск. Глядя издалека, можно заметить, что все Кумагакури, с Яруашей и Мадарой в центре, яростно содрогнулась и резко прогнулась, словно на него сверху вниз резко надавили огромным пальцем. Окружающая земля была похожа на океан, по которому во все стороны прокатились ужасающие волны. Первый Рейкаге и остальные были подхвачены этими волнами и полетели вдаль, не в силах сопротивляться. Только улетев на неизвестное расстояние, они наконец-то смогли стабилизировать свое положение. Белое сияние, окутавшее небо и землю, постепенно рассеялось. Кумагакури полностью исчезла, на его месте остался лишь глубокий кратер. На деревню словно рухнул метеорит, земля в радиусе 10 километров была в полном беспорядке. Фигуры Яруаши и Мадары находились в самом центре огромного кратера. Они парили в воздухе, до сих пор держа мечи поднятыми. Треск. Раздался треск. На мече Нунабака, вместе столкновения с мечом Золотого Колеса Реинкарнаций, появились небольшие трещины, быстро распространившиеся по всему мечу.